Московское народное ополчение. Добровольческое военное формирование из лиц, не подлежавших первоочередному призыву по мобилизации, создававшееся в помощь Красной Армии. Название «ополчение» было характеристикой бойцов, а не организации или вооружения этих дивизий, которые были типичными для Красной Армии того периода. Иногда встречаются рассказы о бросаемых в бой ополченцах с одной винтовкой на троих, однако это не более чем метафора. К моменту ввода в бой ополченцы уже были достаточно хорошо вооружены. В ход шло оружие, оставшиеся еще со времен Первой мировой войны, и трофеи польского похода Красной Армии 1939 года. В истории московского народного ополчения просматриваются две волны комплектования. Первая относится к июлю 1941 года, когда были созданы 12 дивизий. К началу битвы за Москву они уже были переформированы в обычные стрелковые дивизии. Вторая волна комплектования московских ополченческих дивизий приходится на октябрь-декабрь. Они также были переформированы в стрелковые дивизии. До превращения в обычную дивизию Красной Армии в боях, как ополченцы, участвовали лишь небольшие отряды дивизий, не больше батальона. Всего в московское народное ополчение было записано 200 тысяч человек. Парашютисты заняли оборону у моста через Угру. Из-за ожидавшегося отхода своих частей переправу было решено не взрывать. Все проходившие через мост машины проверялись десантниками. На рассвете следующего дня в хвосте отходящих частей мелькнули угловатые серые немецкие бронетранспортеры. Развернувшись, они открыли огонь. Однако блицкрига не получилось. Вооруженные только винтовками, пистолетами и бутылками с зажигательной смесью, советские десантники оборонялись у моста несколько часов. Только в середине дня им пришлось отойти. Так, отходя от рубежа к рубежу, бойцы майора Старчака сражались в течение 5 дней. Когда из тыла им на смену подошла танковая бригада, на придорожном столбе стояла отметка 180. Немцам удалось продвинуться всего на 20 километров. Однако из 430 десантников в живых осталось всего 29 человек. Войска трех фронтов, еще несколько дней назад стоявшие многотысячным щитом на защите Москвы, были рассеяны. Многие уже погибли, многие отходили разрозненными группами, многие попали в западню окружений. Спасти страну и армию в такой ситуации мог только действительно незаурядный человек. В тот же день, когда стали понятны масштабы происшедшего и был дан приказ на отход, Сталин вызвал из осажденного Ленинграда генерала армии Жукова. «У меня к вам только один вопрос. Не можете ли сесть на самолет и приехать в Москву? Ввиду осложнения на левом крыле резервного фронта в районе Юхнова, Ставка хотела бы с вами посоветоваться о необходимых мерах». Жуков тут же вылетел в Москву. После войны маршал Победы вспоминал. «Сталин был простужен, плохо выглядел и встретил меня сухо. Кивнув в ответ на мое приветствие, он подошел к карте и, указав на район Вязьмы, сказал: «Вот, смотрите, здесь сложилась очень тяжелая обстановка. Я не могу добиться от западного и резервного фронтов исчерпывающего доклада об истинном положении дел. А не зная, где и в какой группировке наступает противник и в каком состоянии находятся наши войска, мы не можем принять никаких решений. Поезжайте сейчас же в штаб Западного фронта, тщательно разберитесь в положении дел и позвоните мне оттуда в любое время». Я буду ждать. Начальник парашютно-десантной службы ВВС Западного фронта Старчак. 1905-1981 года жизни. Заслуженный мастер спорта СССР, совершивший более 1000 прыжков с парашютом. 21 июня 1941 года, за день до начала войны, Иван Старчак, первым из парашютистов СССР, совершил тысячный прыжок с самолета, летевшего на боевой скорости. Под Юхновым он развернул базу для тренировки диверсантов-парашютистов, где обучался целый батальон, почти 500 человек. Маршал Буденный назвал Старчака отчаянным командиром. За двое суток, прошедших от вызова до прибытия Жукова на фронт, осложнения превратились в катастрофу невиданных доселе размеров. Бегло ознакомившись с обстановкой, Жуков сделал простой, но страшный вывод. Фронта обороны на западном направлении фактически уже не было. Образовалась ничем не заполненная большая брешь, которую нечем было закрыть, так как никаких резервов в руках командования Брянского, Западного и резервного фронтов не было. Все пути на Москву по существу были открыты. Немецкие штабисты тоже достаточно четко представляли себе обстановку. В отчете штаба Верховного Главнокомандования Вермахта в эти дни отмечалось: противник не имеет в своем распоряжении крупных сил, чтобы остановить продвижение немецких войск восточнее Вязьмы. В районе Москвы противник располагает лишь частями НКВД и милиции. Казалось, что недавно произнесенные Гитлером в Берлинском спортпаласе слова об окончательном уничтожении готовы стать реальностью.